Помещение, где они очутились, сразу напомнило ему кают-компанию подводной лодки. Здесь было светло и уютно, вдоль стен и возле небольшого стола имелись сиденья, а самое главное, здесь, как и в памятной ему кают-компании, висел на стене ящик, показывающий чудесные картинки – телевизор. Правда, этот ящик был на ящик совсем не похож, скорее на широченную плоскую доску, да и картинка, которую он сейчас показывал, была совсем неинтересной. В телевизоре были видны два ряда проволочного заграждения, да их снегоход, за рулем которого сидел тот, кого называли Юрцом. «Открой ворота!» — сказал Надин, сопровождающий Митрофанов. Второй Коновалов подошел к столу и чем-то там негромко защелкал, после чего за стеной послышался утробный гул. Телевизор показал, как Юрец, уже проехавший проволочные заграждения, запирал в них проходы, потом прошел к снегоходу и, плавно тронувшись, быстро исчез с экрана. Коновалов же, стянув с головы серую шапку-ушанку, поднял с квадратной подставки на столе продолговатую, невиданную прежде наносом штуковину, прижал ее к щеке и уху и сказал: «Сергей Викторович, нарушители доставлены». «Оружие?» «Есть. В снегоходе». «Там Горшков. Слушаюсь». Пока Коновалов говорил все это непонятно кому, Нанос наконец-то сумел хорошо разглядеть мужчину. Тот был определенно старше его, но густая щетина на широком, полном лице не позволяла определить возраст более точно. Впрочем, в темных, коротко и неровно стриженных волосах не было видно седины, так что стариком его определенно было не назвать. Ростом он тоже был заметно выше Наноса, в отличие от второго Митрофанова, который, стоя рядом с Надей, был с ней совсем вровень. У этого на лице щетины не было, потому и казался он помоложе, едва ли намного старше самого Наноса. Одеты оба мужчины были в толстые длинные куртки той же самой пестрой раскраски, которую Надя называла камуфляжной. Только в этой преобладали не зеленые и коричневые цвета различных оттенков, а черные и серые. Такими же у них оказались и штаны, а вот на ногах было что-то вроде сапог, но не из кожи, а то ли из ткани, то ли из шерсти. В комнату быстро вошел третий. Сначала Нанос подумал, что это Юрец, но мужчина выглядел совсем по-другому. Пониже ростом, коренастей, да и одет был не в камуфляж, а в почти такую же, как на самом Наносе, черную куртку и пушистую желто-рыжую шапку. И уж этот-то мужчина был точно старше всех здесь присутствующих. «Ну?» — крутанул он головой, царапнув Наноса взглядом небольших, глубоко посаженных серых глаз. «Кто такие? Откуда?» «Мы не допрашивали, Сергей Викторович», — шагнул от стола Коновалов. «Вас ждали. Но хотя бы главное узнать вы могли», — прищурился мужчина. Затем сорвал с головы шапку, провел ладонью по обширной лысине и сел возле стены, нетерпеливым жестом призывая остальных сделать то же. «Итак», — посмотрел он на пристроившихся у стены напротив Наноса и Надю. «Для начала представьтесь». «И вы», — вырвалось у Наноса. «Да ради бога. Сергей Викторович Сошин, начальник охраны центрального периметра города Полярные Зори». «Нанос», — сказал в ответ Нанос. «Сам». «Вот как?» — чуть наклонил голову Сошин. «Сам? И откуда же вы такой, позвольте полюбопытствовать?» «Из Сыта. Сейдозера, знаете? Там еще Лавозеро рядом». «Знать-то знаю, но что-то с трудом верится, что вы прямо оттуда. Не живет никто в Лавозере». «Я ведь сказал, что не из самого Лавозера», — подскочил Нанос. «Наше селение возле Сейдозера. Нас там немного». «Конечно, конечно», — всплеснул руками Сошин. «Вас там немного, вы совсем дикие, живете мирно, никого не трогаете, шьете из оленьих кур флотское обмундирование и летние куртки. А снегоходы и оружие вам поставляют добрые духи из волшебной страны. Так?» «Духов не бывает», — пробормотал растерявшийся Нанос. «Да что вы говорите?» — деланно удивился начальник охраны. Он хотел сказать еще что-то, судя по выражению лица, не менее ехидное, но тут Надя притопнула ногой. «Перестаньте! Чего вы дуркуете? Вы же не дослушали! Одежда и все остальное у нас не из сыта. Да и я, кстати, тоже». «Ну-ну-ну», — призывно закивал Сошин. «Интересно послушать вашу версию». «Он?» — мотнула Надя головой в сторону Наноса. «На самом деле, Саам, и жил именно там, где вам и сказал. А я жила в Ведяеве на базе подводных лодок. Оттуда и морская форма, и снегоход, и все остальное». Договорить ей не удалось. Начальник охраны Сошин захохотал вдруг столь заливисто и заразительно, что его поддержали сначала двое охранников, а потом невольно заулыбались и Надя с Наносом. Смеяться Сошин перестал так же внезапно. «Первая версия все-таки правдоподобней», — сказал он. «Давайте уж вы будете лучше из этого вашего стайта». «Сыта!» — поправил Нанос. «Вот-вот, оттуда!» — блеснул лысиной начальник охраны. «Нанос оттуда, а я из Ведяева!» — упрямо притопнула Надя. «Я жила там все годы после катастрофы с батей, с мичманом Сергеем Игоревичем Никошиным. Вы ведь получили его радиограмму, разве нет?» Сидящий перед ними мужчина переменился в лице. Перестали подхихикивать и растерянно переглянулись Митрофанов с Коноваловым. Сошин подался вперед, буравя девушку взглядом. «Получили? Будин. Он что, долетел?» «Нет», — глухо ответила Надя. «Он упал в районе Лавозера и отправил ко мне Наноса». «Как ваша фамилия?» — отрывисто бросил Сошин. «Будина. Надежда Семеновна Будина». «Семен умер?» Надя кивнула и опустила голову. Начальник охраны мазнул рукой по лысине, словно хотел снять шапку. Не обнаружив ее, растерянно заморгал. «А самолет? На чем же добрался в Ведяево этот Саам?» «На оленях», — сказал Нанос, слегка обидевшись, что о нем спросили так, будто его тут и не было. «А самолет сломался, сгорел». «Туда невозможно добраться на оленях», — по-прежнему глядя только на Надю, помотал лысиный мужчина. «Вокруг бывшего Мурманска на десятки километров такой фон, что...» «Я знаю, какой там фон!» — со злостью выкрикнул Нанос. «Мои олени там умерли! Умер бы и я, но Семен дал мне защитный костюм!» Он хотел еще сказать про оберег, но передумал, опасаясь, что Сошин снова начнет хохотать. Однако тот, словно по-прежнему не замечая Наноса, смеяться не стал, а повернулся к охранникам. «Коновалов, соедини-ка меня с начальником гарнизона». «Так ночь ведь, Сергей Викторович». «И что? Олег Борисович спит, наверное». «Вот и разбуди, если спит». Широколицый охранник недовольно поморщился, но подошел к столу, снова прижал к уху гладкую продолговатую штуковину и стал тыкать пальцем в подставку, на которой та до этого лежала. Потом он долго стоял, переминаясь с ноги на ногу и слегка пригнув голову, будто ожидая подзатыльника, а потом извиняющимся тоном заговорил. «Олег Борисович, это Коновалов Сергей из Центрального КПП. С вами хочет...» «Да, я знаю». Охранник вскинул левую руку и посмотрел на запястье. 3:27. «Но с вами хочет...» «Тут нарушители. Говорят, из Ведяева». «Так точно». «А Сергей Викторович здесь. Так он и хочет...» «Слушаюсь». Красный, как закатное солнце, Коновалов отнял от уха гладкую штуковину и протянул ее Сошину, буркнув при этом. «Я же говорил, что он спит! Обматерил меня!» «Разговорчики!» — прикрикнул начальник охраны и сам прижал штуковину к уху. «Олег Борисович, это я велел. До утра? Могло и потерпеть, да у нас тут гостья интересная. Дочь Семена Будина. Ага, из Ведяева. На снегоходе приехала. Семен? Семен погиб. Говорит, разбился под Лавозером». «Да я и сам еще толком ничего не понял. Говорит, Саама к ней отправил на оленях». «Вот и я тоже думаю». «Куда? В администрацию? Сейчас? Обоих?» «Ну, я же говорю, Саам тут с ней». Да пацан еще, дикий совсем. Из стаи какой-то. Куда? Понял. А может... Так точно, слушаюсь, Олег Борисович. Будет сделано. Сошин отдал штуковину Коновалову и повернулся к Наде. «Значит так, Надежда Семеновна, сейчас поедем в городскую администрацию, там вы нам все подробно и расскажете. Батюшка ваш хорошим человеком был, так что, думаю, и вас тут не обидят. В общем, говорите своему провожатому спасибо и поедем». «К какому провожатому?» — заморгала Надя, переводя взгляд на Митрофанова. «Этому? А за что ему спасибо? За то, что руки не сломал?» «Вашему провожатому!» — мотнул головой в сторону Наноса Сошин. «Поблагодарите, попрощайтесь, все такое. Только по-быстрому, нас ждут». «То есть как попрощайтесь?» — растерянно улыбнулась Надя. «Нанос разве не поедет с нами? Он будет ждать здесь?» «А чего ему ждать? Он свое дело сделал, пусть возвращается в стаю». «В сыт!» — невольно поправил Нанос. До него еще не дошло, что именно сказал этот забывчивый лысый мужчина.